بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Саликин. На прошлом занятии мы начали с вами изучение Аль-Мухаррамат, то есть тех запрещенных деяний, о которых упоминается в Коране и Сунне. Мы сказали, что их 12. И на прошлом занятии мы изучили с вами куфр, изучили с вами ширк и виды куфра и виды ширка. Следующее – это нифак. Нифак, то есть лицемерие. Лицемерие – это страшная и губительная внутренняя болезнь. Человек может быть переполнен этим недугом, а он при этом не чувствует сам. Болезнь, которая скрыта. И многие люди, которые страдают ей, не знают о существовании у него этой болезни. И утверждают, что они, которые сеют благо и устанавливают благо, что они муслиху. А на самом деле они, которые сеют порчу, они муфсиду. Лицемерие делится на два вида. Акбар – большое, и асгар – малое. Большое лицемерие – это тот его вид, который вводит человека в ад навсегда. Причем человек оказывается в нижайших слоях адского огня. В чем оно заключается? Заключается в том, что человек показывает другим мусульманам, что он из них. Показывает им, демонстрирует внешне свою веру в Аллаха, в его ангелов, в его писание, в его посланников, в последний день. Но при этом внутри, в сердце, он лишен этой веры. Не верит ни во что из этого, считает это ложью. Он не верит, что Аллах, субхана ва та'аля, произнес свою речь, которую ниспослал затем людям, сделав из их числа посланника, который ведет их к прямому пути по разрешению Аллаха субхана ва та'аля, который предостерегает их от наказания Аллаха субхана ва та'аля и угрожает им карой Всевышнего. Аллах субхана ва та'аля в Коране раскрыл нам, сорвал завесу с мунафиков, раскрыл нам тайны мунафиков в своей книге, раскрыл своим рабам, каковы они, какие их качества, для того, чтобы верующие люди остерегались их. Аллах, субхана ва та'аля, упомянул три группы, из которых состоит этот мир. В начале суры Аль-Бакара. Это верующие, аль-муминун, это неверные, это мунафики. Про верующих Аллах, субхана ва та'аля, упомянул в четырех первых аятах суры Аль-Бакара, о неверных в двух аятах последующих. Что касается мунафиков, то им посвятил рассказу о них 13 аятов. Потому что их много. И потому что их искушение и беда, которую они приносят, она большая. Потому что они принесли исламу и приносят исламу и тем, кто исповедует ислам, людям ислама много вреда, сеют много порчи, потому что они относят себя к исламу. Потому что они внешне демонстрируют свое переживание за ислам, желание победы исламу, свою любовь к исламу, а на самом деле являются врагами. И они облекают эту свою вражду в разные формы, проявляют ее в разных формах, так что невежественный человек, который не знает про них, он думает, что это знание, и думает, что это желание блага, устроение блага. А на самом деле это есть самое настоящее невежество в самых его крайних формах и вся порча на земле. А невежественные полагают, что это знание, полагают, что это у мунафиков, что желание установить благо. И говорит Ибн Каим, клянусь Аллахом, сколько твердынь ислама они разрушили. Сколько крепостей, на которых строится ислам, они уничтожили. Сколько признаков ислама они попытались и удалось им стереть. Сколько знамен поднятых они опустили. Ислам и приверженцы ислама продолжают страдать от них, от их вреда. От тех шубухатов, тех ложных воззрений, которые они сеют, они продолжают посылать эти ложные воззрения, эти шубухаты, отряд за отрядом против мусульман. И при этом утверждают, что они муслихун, что они, которые устанавливают благо. А Аллах Субхану Тааля говорит, «Аля иннахум хумуль муфсидун». Но нет, они те, которые сеют порчу, они сеющие порчу. Но они этого не чувствуют. И говорит в другой суре, суре Саф, Аллах Субхану Ва Тааля, «Юридуна ли утфиу нур Аллахи би афвахим, валлаху мутимму нури валяу кариха аль-кафирун». Они хотят затушить свет Аллаха своими устами, а Аллах, Он, который завершает свой свет, даже если это ненавистно неверным. Они, которые единодушны друг с другом в том, чтобы противостоять откровению, в том, чтобы оставить следование прямому пути. И сказано, «Фатакаффару амрахум бейнахум зубура». Они раскололи религию между собой на части, «Куллю хизбим алядейн фарихун», и каждая партия радуется тому, что у нее. И сказано в другой суре, в суре Ан-Нам, «Юхи ба'дум ля ба'дин зухруф аль-каули гурура». Они внушают друг другу красивые слова обольщения. И сказано в суре Аль-Фуркан, «Иттахазу азаль фуркана махджура». Они сделали этот Коран оставленным, то есть оставляют его. Они, которые, говорит Ибн-Аль-Кайим, одели на себя одежды людей имана, но в их сердцах уклонение. То есть сердца у них – это сердца отклонившихся людей, сердца тех, которые понесут убыток, сердца тех, которые питают злобу и таят неверие. То есть их внешний вид – это вид помощников религии, ансаров, помощников религии, а внутри они скрывают свою принадлежность и свою наклонность к неверным. Их языки – это языки желающих блага и мира, а их сердца – это сердца тех, кто враждует и воюет, объявляющих войну. И они говорят, «Аманна билляхи ва бильяум аль-ахир». Мы веруем в Аллаха и в последний день. А Аллах Субхану говорит, «Ва ма хум би муъминин». Они не являются верующими. В их сердцах стерты вехи имана. И они не знают иман, не знают признаков имана. Иман, он который ушел из их сердец. Он умер в их сердцах, и они не пытаются оживить его. И говорит Ибн-Аль-Кайим, свет имана или солнце имана в их сердцах, оно находится в состоянии затмения. То есть его затмили, солнце имана в их сердцах, мраки их разных мнений и разных взглядов. Поэтому они не видят уже солнца. То есть солнце имана, которое бывает в сердце, оно находится в состоянии затмения. Что затмило его? Затмили различные взгляды, различные мнения, из-за которых они уже не видят солнца. И говорит Ибн-Аль-Кайим, они лишили тексты откровения их буквальной сути. Они лишили тексты шариатского откровения их буквальной сути. И нападают на тексты откровения при помощи различных тауилей, то есть различных трактовок, говорит он, которые являются ложными трактовками. И напускают отряд за отрядом против шариатских текстов. И говорит он, шариатские тексты для них, тексты Корана и Сунны, отношения их, как относятся презренные, низкие, жадные люди, гостю. Не встречают его, как положено, нужным словом и оказанием почести, а издалека уже пытаются оттолкнуть гостя, толкая его в грудь, толкая его в спину. И говорят этому гостю, то есть здесь имеется в виду что? Шариатский текст. И говорят этому гостю они: ты не пройдешь у нас. Здесь ты не пройдешь. Или если уже даже ничего не... Если и пройдешь, то пройдешь быстро, просто, мимолетом. Хорошо, не задержишься здесь. И приготовить для того, чтобы оттолкнуть эти шариатские тексты, различные виды вооружения и разные свои какие-то законы и правила. И говорят они, внешние или очевидные значения шариатских текстов, мы не принимаем их. И они не дают нам никакой убежденности. Нет никакого якина, нет никакой убежденности у нас в отношении этих текстов. А большая масса из них, большая часть из них говорят, нам достаточно того, что мы, на чем мы нашли поздние поколения. Хорошо. Они лучше знали, имели больше знаний, чем салаф, чем предшественники. У них были сильнее доводы, у них были сильнее аргументы. Те первые салаф, у них была наивность, чистота сердец. Хорошо. Чистые, наивные сердца. И они не занимались тем, чтобы установить теоретические правила. Они направили все свое усердие, говорят они, то есть имеют в виду кого? Салафу салиф. Все свое усердие направили на то, чтобы выполнять приказное, оставлять запретное. А эти поздние, те за чьи мнения они держатся, эти поздние, они а'ляму ахкам. Они больше знали, имели больше знаний, больше понимания. И говорят, путь предшественников, он более невежественный. Хотя и ближе к спасению. И говорит Ибн-Аль-Кайм такие замечательные слова. Он говорит, тексты Корана и Сунны они поставили на положение халифа в сегодняшнее время. Его имя отчеканено на монетах, произносится на минбарах, при пятничных хутбах. Но власть принадлежит другому. Власть принадлежит другому. А его хукм, его решения не принимаются и не слушаются. Такое сравнение. То есть халиф есть, но никто его не слушает. И его приказы, его хукмы, его решения не претворяются в жизнь. Никто им не подчиняется, правит другой. Хотя имя его что? На монетах и звучит во время пятничной хутбы. Дальше говорит он, те, кто держится за книгу Аллаха и сунну пророка, саллаллам, для них буквалисты. Они обзывают их сахибу завахир, буквалист, который, говорят они, кружит между шариатскими текстами, как осел, который носит книги. Применяют это к кому? К людям, которые держатся за Куран и сунну. И говорит Ибн-Аль-Кайм, товар, который предлагает человек, который исповедует аль-вахи, откровение от Аллаха, этот товар у них не ходкий. Они не любят это. Они не принимают это. Людей, которые следуют за сунной, они считают глупцами. И когда остаются наедине друг с другом в своих маджлисах, в своих собраниях, смеются над ними и говорят, как сказано в Коране, когда говорят ему, веруйте, как уверовали люди, как уверовали верующие, они говорят, неужели мы уверуем, как уверовали глупцы? Аллах Субхану Тааля говорит, «Аля иннахум хуму суфаха». Но поистине они и есть настоящие глупцы. «Валякин ля яламу». Но они этого не знают. И говорит Ибн-Аль-Кайм, у каждого из них два лица. Одно лицо, с которым он встречает верующих, а другое лицо, с которым он обращается к своим братьям, отрицающим религию. И у каждого из них два языка. Один, при помощи которого он обращается к мусульманам, и другой язык, который выражает то, что скрыто у него на самом деле внутри. И приводит аят: «Ва изалеку лязина аману калу аманна». Когда они встречают тех, которые веровали, они говорят: «Мы уверовали». «Ва изахалу иля шиатини им калу инна маакум». А когда возвращаются к своим шейтанам, говорят: «Мы с вами поистине, мы с вами, инна манахну мустазиун». Мы только издеваемся. Там мы только издеваемся. И они отворачиваются от Корана и от Сунны, издеваясь над теми, кто следует Корану и Сунне, презирая их и не желая подчиняться хукму, решению двух откровений, Корана и Сунны. Удовольствовавшись и ликуя тому, что есть у них и знания, которые на самом деле не приносят им никакой пользы, и делают они это высокомерно и заносчиво, издеваются над приверженцами откровения, Аллах говорит: «Аллаху ястахзиу бихим». Аллах, который поиздевается над ними, «Ваямуддун фитульяним ямалун», и оставит их скитаться слепо в их надменном заблуждении. Говорит Нуль-Каим дальше: у них есть признаки, о которых рассказывается в Коране и в Сунне, которые видны отчетливо тем, у кого есть знание веры. Говорит, ими движет рия. То есть первое, первый их признак, что ими движет рия. То есть стремление совершить деяние на показ. Совершение благого на показ. Это, говорит, самое скверное, что может двигать человеком. Их останавливает в то же время от совершения благих дел ленность. Второе их качество. Когда им что-то приказывают, сообщают им о приказе милосердного Аллаха, ими овладевает ленность, и поэтому для них ихлас, то есть искренность, для них это очень сложно. Сказано: «Ой, закаму ля саля, каму кусаля». Когда они встают на намаз, то встают не иначе, как ленивыми. «Юрауна нас», делая это на показ людям. «Оля язкуруна Аллах ля калиля», и поминают Аллаха лишь совсем немного. И говорит Нуль-Каим, каждый из них наподобие овцы, которая оказалась между двумя стадами. Стадо верующих, стадо неверных. И она не знает, куда ей прибиться, туда или сюда. И не может определиться, с кем быть. С тем стадом или с этим стадом. И смотрит, кто же сильнее, на чьей стороне окажется перевес, и выжидают. Аллах Субхану Таля говорит: «Музабзабина бейна залик, ла иляха уля, ва ла иляха уля». Колеблются между этим, и не к этим, и не к тем. «Ва ма юдилля фа лан таджида ля сабиля». А кого сбил Аллах, тому не найдешь ты прямого пути. Другое их качество, это все описание их качества, да? Они выжидают каких-то несчастий для людей, последователей Корана и Сунны. Они выжидают вообще, что будет. Хорошо. Если они видят, что Аллах Субхану Таля дает победу верующим, тогда говорят им: «Алям накун маакум», разве мы не были с вами? Разве мы не с вами были? Разве мы не были мусульманами? И клянутся в этом сильнейшими клятвами. А если Аллах дает какую-то долю победы или перевеса врагам Корана и Сунны, тогда они говорят: «Разве вы забыли о наших братских с вами узах? Наша близость к вам, дружба с вами крепка. Разве мы не близки друг к другу?» Чтобы знать это их качество, достаточно посмотреть на книгу Аллаха Субхану ва Тааля, на слово Господа миров. Если прочесть их, уже не нужно никакого другого далиля, никакого другого аргумента. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Ниса: «Аллязина тараббасуна бикум». Те, которые выжидают в отношении вас. «Фаинкана лякум фатху мин Аллах, каалу, алям накун маакум». И если вам Аллах дает победу, они говорят: «Разве мы не были с вами?» А если неверным бывает какая-то доля перевеса, قالوا ألم نستحوذ عليكم, разве мы не оказывали вам содействие? ونمنعكم من المؤمنين, разве мы не защищали вас от верующих? فالله يحكم بينكم يوم القيامة, Аллах, который рассудит между вами в судный день, ولي يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا, и не даст Аллах неверным перевеса над верующим пути, неверным против верующих. И говорит он, другое их качество, что человек удивится, слушая их, как они красноречиво разговаривают, как сладки их речи, как они призывают Аллаха в свидетели по поводу того, что у них в сердце, по поводу веры в их сердце. И говорит, посмотри, что говорит Аллах Субхану ва Тааля. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, среди людей есть такие, чьи слова в этом мире тебя поражают, нравятся тебе. وَيُشْهِدُ عَلَمَ فِي قَلْبِهِ, он призывает Аллаха свидетели того, что у него в сердце. وَهُوَ لَدُّ الْخِسَامِ, но он при этом непримиримый спорщик. Все, что они приказывают своим последователям, ведет к порче, наносит вред рабам и странам. То, что они запрещают, это как раз то, что является пользой, несет в себе благо для людей. Дальше говорит он, что этот вид мунафиков, они похожи друг на друга. Они все похожи друг на друга. Их качество, что они приказывают мункер, сначала делая его сами, приказывают мункер, порицаемое, и наоборот, оставляют маруф, и потом приказывают людям оставлять маруф. То есть, благое, одобряемое. И они жалеют очень сильно свое имущество, чтобы тратить его на пути Аллаха Субхану ва Тааля, или на пути угодной Аллаха Субхану ва Тааля. Сколько Аллах Субхану ва Тааля напоминает их о милости, которую им дают, они отворачиваются от этого, от того, чтобы вспоминать милости Аллаха, и забывают Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в Коране, раскрывает нам это их качество. Говорит, «Аль-мунафикуна валь-мунафикат ба'духум мин ба'д». Лицемерные женщины, лицемерные мужчины, одни друг от друга. «Я'муруна биль-мункар ва-янхауна аниль-ма'руф». Они приказывают мункар, порицаемое, и запрещают аль-ма'руф, запрещают одобряемое. Ваяхбидуна эйдихим, и удерживают свои руки от того, чтобы тратить на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Насуллаха фанасихум. Они забыли Аллаха, и он забыл их. Инналь мунафикина хумуль фасикун. Поистине мунафики, они есть настоящие нечестивцы. И говорит Нуль-Кайим, другое качество, если ты призовешь их к шариатскому откровению, к тексту откровения, чтобы обратиться за судом к нему, то увидишь, как они отвращаются и отворачиваются. Если говоришь ему, идем за решением книги Аллаха и сунни пророка, салям, видишь, как они отвращаются. Аллах Субхану говорит в Коране, «Вайза киля лаум та'алу иля манзаля Аллах, вайля расули, райтель мунафикине судунанке судуда». А когда говорят им, идемте к тому, что ниспослал Аллах, и к посланнику, то ты видишь, как лицемеры отвращаются от этого наисильнейшим образом. Так как же будут они счастливы, как же они обретут прямой путь, говорит Нуль-Кайим. Если их умы поражены и поражена их религия, как они могут освободиться от заблуждений, как могут уйти от гибели, если они купили за свою веру куфр? То есть продали свою веру за куфр. Если, говорит он, их сердца проросли шубухатами и сомнениями. И говорит, горе им, как далеки они от сути веры, и насколько ложны и лживы их заявления на поверку. Дальше говорит он, их качество что они откладывают намаз, совершение намаза от его начального времени к самому его концу. И совершают утренний намаз, когда восходит солнце, асар, перед самым магрибом, перед самым закатом солнца. И даже тогда встают, они совершают его подобно тому, как ворон, то есть клюют, быстренько совершая поклоны, совершая руку и суджуды, подобно тому, как клюет ворон быстро. Это говорит он салатуль абдан. То есть их намаз – это намаз тела, а не намаз сердец. И совершая намаз, они поворачиваются вправо и влево, или сердцем, или телесно, подобно лисе. Так можно подумать, что как будто кто-то их гонит. И они не приходят на джамааты, то есть на намаз джамаа, на коллективный намаз. Они совершают его или дома, или в своих магазинах, в своих лавках. Другое их качество из-за хасама фаджар. Если он ведет тяжбу, то есть есть какой-то у него спор и тяжба, то он переходит границы. Вайза агада гадар, а если заключает договор, то поступает вероломно. А если говорит, то лжет. А если обещает, то нарушает обещание. Если ему доверяются, он предает. Так они относятся к людям. И также они относятся к Творцу людей. Ты можешь увидеть их описание, говорит Нуль-Каим, в начале суры Мутафифун. И в конце суры Вассама и Ва-Тариик. Кто еще сообщит тебе о их качествах, как не Аллах, ведущий обо всем? Аллах Субхану Тааля говорит, я юн наби, джахид аль-куффара валь-мунафикин. О пророк, веди джихад с неверными и лицемерами, ваглуз алейхим, и будь суров с ними, вахум джаханнам. Место пребывания их ад, вабис аль-масир, как скверно это возвращение. И как их много, говорит Нуль-Каим. Как их много. То есть число их велико, но на самом деле они ничтожны. И какая у них сила внешняя, кажутся великими, на самом деле они презренны. И насколько они невежественны, говорит он, хотя делают вид, что имеют какое-то знание. И насколько они обольщены относительно Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что они не знают о его величии. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Клянутся они Аллахом, что они из вас, а они не из вас. И если людей, которые следуют за Кораном и Сунной, то есть последователи Корана и Сунны, приходит к ним благополучие, приходит победа, приходит успех, то тогда это мучает их. Это доставляет им огорчение. Если же наоборот постигает последователей Корана и Сунны какое-то испытание от Аллаха, посредством которых Аллах очищает этих людей, то есть верующих людей, от их грехов, то тогда эти испытания, эти беды, которые постигают верующих, радуют их, вызывают у них ликование. Это другое их качество. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ин тусыбка хасана тасуум», когда постигает тебя что-то благое, это огорчает их. «Ва ин тусыбка мусыба», а когда постигает тебя какое-то горе, «Якулю када хазна амрана мин кабра», они говорят, мы до этого уже предприняли меры предосторожности. «Ва итаваллау ва хум фарихун», отворачиваются и радуются. «Куллей юсыбана илля ма катаба Аллаху ляна», скажи им, нас постигнет только то, что предписал нам Аллах. «Ва мауляна», он наш покровитель. «Ва аля Аллахи фаля таваккаля ль-му'мину», «Инна Аллаха да уповают верующие». Аллах Субхану ва Тааля не пожелал им, чтобы они подчинились ему из-за мерзости их сердец, из-за испорченности их намерений. Тяжело для них воспринимать шариатские тексты. Тексты Корана и Сунны тяжелые для них, и они поэтому не любят их. Нести их тягостно для них, поэтому они сбрасывают их со своих плеч. Поэтому они ускользают, уходят от того, чтобы держаться Корана и Сунны. И говорит Мунаркаим дальше. Они скрывают в своих сердцах лицемерие, но Аллах Субхану Таля обнаруживает его. Аллах Субхану Таля делает так, что их тайны обнаруживаются на их лицах, на оговорках, когда они оговариваются. Аллах специально отметил их признаками, поставил отметины на их лицах, так что они не могут скрыться от людей, которые обладают знанием и верой. Они думают, полагают, что им удается скрыть свое неверие. Показывают иман. Но, говорит Мулькаим, это наподобие того, как если искусный чеканщик денег, и кто понимает хорошо, ювелир, как он сразу понимает, где фальшь, а где настоящее. Хорошо. Точно так же человеку, у которого есть басыра, то есть понимание, мудрость, знание в религии, от него они не могут скрыться. И говорит дальше Ибн Аль-Каим, а что же будет с ними, когда наступит день суда? Когда Аллах Субхану Ва-Та'аля откроет для рабов все их тайны, тогда они будут хашиятан абсарухум тарахум зилля, смиренные их взоры покрывают их униженность. Вакад кану юдауна ас-суджуда вахум салимун. А их звали к суджуду, когда они были в порядке. Что будет с ними, говорит Мулькаим, когда их соберут? Когда их соберут на сирате, на том мосту, который будет проложен над гиеной, который тоньше, чем волос, который острее, чем кинжал, который очень скользкий и на котором темно, так что никто не сможет пройти через этот мост, если у него нет света. Света, чтобы видеть, на что он наступает, куда он наступает. И между людьми этот свет будет распределен, то есть каждому будет дан его свет. Будет свет, он будет разделен между людьми, и каждому будет дано столько света, сколько было у него веры, в зависимости от веры его. В зависимости от того, каким приверженцем ислама он был, ему будет дано столько света. Как в этом мире, как они ходили на намаз люди, как они давали закат и так далее. И им, мунафикам, тоже будет дан свет там. Когда будет распределение этого света, им, мунафикам, тоже дадут свет. То есть они внешне как бы окажутся с кем? С людьми ислама. Так же, как они в этом мире были с людьми ислама, так же ходили на намазы, так же давали закат, так же совершали хадж, так же могли поститься. Но когда дойдут они до середины этого моста, вот тогда страсти лицемерия, как ураган, как ветер, подуют и затушат этот их свет. И они окажутся в темноте, потому что этот ветер затушит то, что в их руках из этих светильников. И тогда они окажутся растерянными, будучи не в состоянии двигаться. И возникнет стена. Аллах Субхану Ва-Та'аля поставит стену между ними и людьми имана. Стена, в которой будет дверь. Дверь есть, но они не найдут возможности открыть эту дверь. У них не будет ключей от этой двери. И внутренняя сторона этой стены, то есть та, которая обращена к верующим, там будет милость, там будет рахма, говорит Аллах Субхану Та'аля. А та сторона, которая обращена к ним, к мунафикам, там будет тьма, и там будет наказание. И они будут кричать тогда, взывать тем, которые ушли вперед из людей веры. Потому что еще вдалеке будут виднеться им факелы, свет уходящих вперед верующих. И будут говорить, как сказано в Коране, «Унзуруна нахтабис мин нурикум», «Подождите, мы от вашего света позаимствуем». Потому что их свет погас. Подождите, мы позаимствуем от вашего света, чтобы могли мы пойти дальше в этом страшном, в этом тесном месте, в этом узком проходе. Потому что пройти сегодня без этого света невозможно. А им скажут, «Пиляр джи'у вара акум». Нет, возвращайтесь назад, фальтамисунура, и ищите там свет. То есть там, где было распределение света, идите, ищите его там. Но как? И кто их подождет? Кто остановится на сырате? Если они кричат, подождите нас, кто остановится в таком месте? Кто пожелает оглянуться в этот день вообще? Кому-то, посмотреть на кого-то, повернуться к кому-то, никто не пожелает. В этот день близкий друг не посмотрит на друга. И тогда мунафики что делают? Тогда они напоминают о том, что мы были с вами. Что же мы были же товарищами с вами в том мире. Наподобие того, как чужестранец оказывается в какой-то стране и говорит местному человеку, который живет здесь, что помнишь, мы с тобой были в пути, когда-то мы вместе совершали путешествие. Они скажут, алям накунакум, разве мы не были с вами? Мы же постились, как вы поститесь. Мы совершали намаз, как вы. Читали также Коран, как вы. Давали садака, как вы давали садака. Хадж совершали, как вы совершали. Так что же сейчас разделило нас? Какая разница сегодня между нами? Почему вы только ушли без нас вперед? Только вы можете пройти по сирату. Верующие скажут им, калю бала. Да, да, вы были с нами там. Но только вы были с нами внешне. А внутри каждый из вас отрицал истину. Каждый из вас был несправедлив. И каждый из вас был неверным. Вы искусили самих себя, ватарабастум, и вы выжидали, вартабтум, и вы сомневались, вагараткумуль амани, и вас обманули ваши мечтания, хаттаджа амрулла, пока не пришло повеление Аллаха, вагаракум биляйль гарур, и обманул вас относительно Аллаха, обольститель. Фальяума ля юхасминкум фидья. Сегодня с вас не будет взят выкуп. Невозможно сегодня откупиться от наказания. «Валя мин аллазина кафару». И от тех, которые веровали, также не будет взят выкуп. «Макуму нар». Место пребывания ваше, адский огонь. «Хия маулякума бисаль масир». Гиена ваше пристанище, и как плохо. Это место возвращения. И говорит Нуркаим дальше, не считай. Это еще мы с вами упоминаем, конечно, сокращенно то, что сказал Нуркаим. И говорит Нуркаим, не считай, что мы слишком долго описываем мунафиков. То есть не тяготись слишком долгим описанием. Потому что он говорит, то, что мы не упомянули, гораздо больше того, что мы упомянули еще. Почти что весь Коран описывает их. Потому что их много на поверхности земли. Их ходит много по поверхности земли, и их много в могилах. Среди живых и среди умерших много их. И земля не освобождается от них для того, чтобы верующие не почувствовали страх от одиночества вообще, что они останутся в малом количестве людей. Так что на дорогах никого не останется, и они испытают страх, чувство одиночества. Поэтому земля не освобождается от них. И потому что тогда они не смогут решать свои какие-то мирские вопросы, потому что мало людей останется совсем. Потому что тогда они окажутся под угрозой, что дикие звери будут нападать на них. Потому что будет мало людей. И однажды Хузейфа поэтому услышал, как один человек говорит, «Аллахумма ахликиль мунафикин, ну Аллах уничтожь лицемеров». И сказал, «Ябна ахи, лау халакаль мунафикун, о мой брат, если будут погублены мунафики все», то есть, если погибнут все мунафики, то тогда обезлюдят дороги. Почувствуете вы себя в одиночестве. То есть, испытаете такой страх одиночества, того, что обезлюдят дороги, из-за того, что мало будет людей, которые будут ходить по ним. И говорит Нуркаим, клянусь Аллахом, страх перед лицемерием пронизывал сердца предшественников, потому что они знали все нюансы лицемерия. Знали малые его проявления и большие его проявления. Знали его в частности и в общем. И они плохо думали о самих себе. Они не думали, как сейчас многие думают о себе хорошо. Они думали о себе плохо, так что каждый из них думал, что он из мунафиков. И поэтому Умар ибн Хаттаб говорил Хузейфе: «Я Хузейфа, нашатука билля, Хузейфа, я заклинаю тебя Аллахом. Хай саммани лака Расулуллахи, саллаллаху алейхи саллям. Назвал ли меня тебе пророк, алейхиссалату вассалям, в их числе?» «Ла ва ля узакки ба'дака ахада». «Нет, — говорит Хузейфа, — но после тебя больше никого не похвалю». То есть не скажу ни о ком, что нету ни мунафик. После тебя все. Тебе скажу, да, что ты не из них, но больше никому не скажу. Ибн Абу Мулейка говорит: «Адракту саласина мин асхаби Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, куллюхум яхафу нифак аля нафси». Я застал 30 сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям, каждый из них боялся за себя лицемерия. Не было, говорит он, среди них такого, кто говорил, что его иман как иман Джибриля или Микаиля. Это сообщение приводит Бухари. И сообщают, что Хасан аль-Басри говорил: не боится лицемерия, то есть чувствует себя в безопасности с лицемерия, только мунафик. И не боится лицемерия никто, кроме верующих. И передаю, что кто-то из подвижников, обращаясь к Аллаху субхану тааля с дуа, говорил: «О Аллах, я прибегаю к тебе от хушуль нифак, от лицемерного смирения». Его спросили: «Как это лицемерное смирение?» Он сказал: «Юр аль-бадану хашья, валькальбу лейса бихашья». Это когда тело кажется смиренным, а в сердце нет смирения. Говорит: «Клянусь Аллахом, сердца людей тех, то есть подвижников, предшественников, были полны веры и убежденности, но при этом они боялись очень сильно нифака, лицемерия. Переживали очень сильно за это. А другие, говорит, те, которые кроме них, их иман не опускается ниже ключицы, то есть в сердце нету имана, не опускается иман в сердце. И при этом они смеют утверждать, что их иман как иман Джибриля или Микаиля». Посев лицемерия орошается двумя ручьями. Это ручей лжи и ручей показного, то есть рия, показухи. Эти ручьи выходят из двух источников. Первый источник – это слабое понимание и знание, слабость знания и понимания. Второе – это слабость намерения, то есть слабое знание, неискренность. Оттуда, из этих двух родников, проистекают эти два ручья. Два ручья. Ручей лжи и ручей показухи, которые питают это дерево. Если все эти четыре вещи, говорит Ибн Каим, полностью присутствуют в человеке, то тогда завладевает полностью им лицемерие. Тогда древо лицемерия становится прочным и сильным. Сердца лицемеров, говорит он, беспечны к благу, а тела их стремятся к благу. То есть внешне они стремятся к благому, а сердца их беспечны к этому. Если они слышат истину, то тогда их сердца глухи и черствы к ней. Но если они приходят ко лжи, то тогда открываются глаза их сердец. Тогда их уши внемлят. И говорит, это признаки лицемерия. И поэтому остерегайся их, человек, пока не придет к себе смерть. Остерегайся их до тех пор. Они, если заключают договор, не соблюдают его. Если они обещают, то нарушают его. Если они что-то говорят, то не бывают объективны и справедливы. Если их зовут к покорности, они медлят. Когда говорят им: идемте к тому, что ниспослал Аллах, идемте к посланнику, они отворачиваются. Но если зовут их страсти к их целям, нужным для них, то тогда они спешат к ним очень быстро и уходят. Оставь их и то, что они избрали для самих себя. Оставь их вместе с тем презренным положением, которое они выбрали сами для себя, с тем позором и убытком, который они предпочли для самих себя. И не верь их обещаниям и договорам, которые они заключают, потому что они лгут. Это что касается лицемерия.